«Конечно», — кивнула мисс Рэтвелд, — «мы будем ждать, когда мистер Барух освободится». «Отлично», — улыбнулся мужчина. «Кстати, примите мои поздравления, ваши платья были великолепными». «Спасибо», — благодарно наклонила голову Мадлен. Ирвин кивнул мне и двинулся обратно. «И что это было?» — саркастично спросил я. «Кто такой этот мистер Барух, и почему его следует дожидаться?» «Очень могущественный человек», — пояснила Мадлен. «Его отец — гениальный финансист, известный биржевой игрок и один из самых влиятельных людей мира своего времени. Ирвин — секретарь мистера Баруха. Почему я ничего не знаю о таком великом человеке?» — с сарказмом спросил я. «Потому, что не всегда тот, кто обладает реальной силой и властью, хочет быть известным», — усмехнулась мисс Рэтвелд. «Рассказать тебе о барухах, чтобы ты представлял, с кем будешь иметь дело. Расскажи», — кивнул я. Глава династии, Бернард Маннис Барух, появился на свет в 1870 году в семье врача среднего достатка. Сначала жили в Южной Каролине, потом перебрались в Нью-Йорк. После окончания колледжа Барух устроился на работу в брокерскую контору Хаусман энд Ко. Через несколько лет он провел несколько крупных удачных сделок и выкупил часть фирмы. В котировках ценных бумаг он разбирался как бог, умел и любил рисковать, обладал потрясающим чутьем на прибыли, постоянно зарабатывал огромные суммы. В 1903 году Бернард основал собственную компанию «Барух Бразерс» и заработал первые миллионы. Чтобы увеличить состояние, Барух занялся политикой. Он решил вложиться в компанию кандидата в президенты Вильсона и выиграл. После победы кандидата стал завсегдатаем Белого дома, возглавил военно-промышленный комитет, начал скупать акции компаний, специализирующихся на производстве оборонной продукции. Первая мировая обогатила его и сделала крупнейшим акционером этих предприятий. Барух лоббировал и раздавал заказы своим компаниям. К концу войны у него уже было 200 миллионов долларов. Все производство ВПК шло через него. Когда наступил мир, Баруха назначают личным советником Вильсона. Именно он стоял за созданием Федеральной резервной системы. Как сказал дед, усилиями этого человека доллар стал мировой валютой. «Ничего себе!» – присвистнул я. «Серьезно?» «Да, дед мне врать не будет», – подтвердила Мадлен. «Мне кажется, это был единственный человек, которого он серьезно опасался и побаивался. Во всяком случае», — говорил о Барухе с подчеркнутым уважением. У деда даже мелькнула такая фраза. Ему будто сам дьявол помогал. Даже во времена Великой депрессии в 29-м году, когда многие миллионеры мгновенно стали нищими, Барух не пострадал. Он заранее продал все акции, переложил деньги в облигации и не только сохранил, но и приумножил свое состояние. Именно Бернард Барух финансировал и последовательно приводил к власти президентов Хардинга, Гувера, Рузвельта, Трумэна и Кеннеди. Ходят слухи, что последний не оправдал его ожиданий, разорвал договоренности, за что и был убит. Во время Второй мировой, Барух снова обогатился на оборонных контрактах. Когда военные действия закончились, он стал представителем США в Организации Объединенных Наций по атомной энергетике. Хотел провернуть финт с СССР, предложил запретить ядерное оружие, и, что США были готовы уничтожить ядерные свои бомбы, иронично поинтересовался я. «Навряд ли», — честно призналась мисс Рэтвелд. Дед намекал, что Бернард всегда играл крапленными картами и держал в рукаве парочку тузов. Скорее всего, хотели обмануть. Не получилось. Дядюшка Джон наотрез отказался и послал Баруха куда подальше. Бернард первый раз в жизни потерпел поражение. После этого он стал главным идеологом противостояния с Советским Союзом. Дед говорил, термин «холодная война» придумал не Оруэлл, а Барух. «Слушай, если он родился в 70-м году прошлого века, то сейчас дедуле должно было быть», — я на секунду замолчал, прикидывая, и продолжил. 119. «Ты хочешь сказать, что эта ходячая мумия до сих пор жива и может бродить по залу, внушая ужас гостям?» «Нет», — девушка горько усмехнулась. «Я же сказала, с тобой хочет поговорить его сын». Бернард Маннис Барух умер в 65-м, через год после смерти дочки. У него остались еще одна дочь и сын, Бернард Барух-младший. Ему сейчас 76. Вот он с тобой и хочет пообщаться. После смерти отца, вся остальная семья перестала мелькать в газетах, о них ничего не слышно, будто исчезли из информационного поля. Но свое огромное состояние, влияние на политиков и чиновников семья сохранила. Так что не обольщайся, будь очень осторожен, ничего не обещай, следи за каждым словом и не хами, последствия могут быть серьезными, даже дед не сможет ничем помочь. Он не будет пытаться что-то сделать, в отличие от ситуации с Майерсом. Примечание. Кори Хейм, голливудский актер канадского происхождения, получил известность как самая популярная в мире кинозвезда, подросток 80-х годов. В 13-14-летнем возрасте на съемках фильма «Дозор» по свидетельствам друзей Кори у него была интимная связь с 20-летним Шином. Дядюшка Джо, прозвище Иосифа Виссарионовича Сталина, глава 23. Ирвин появился, как и обещал, через 40 минут. К этому времени мы с Мадлен разделились. Сначала подошла симпатичная брюнетка Эми, дочка известного инвестора и торговца недвижимостью Сола Голдмана. Девушки завели разговор об увлечениях мисс Голдман, саде, растениях и поливке, и мне стало скучно. Пришлось извиниться и отойти. Когда меня нашел секретарь Баруха, я беседовал с Ашатом, Аленой и Машей, наконец упаковавшими наряды и отпустившими манекенщиц. «Мистер Елизаров, шеф освободился и ждет вас», — вежливо напомнил неожиданно возникший рядом Ирвин. «Хорошо, идемте», — согласился я. Недалеко от входа, за нишей, закрытой большой тяжелой шторой, оказалась лестница, ведущая наверх. Ирвин посторонился, показал ладонью. «Проходите». На уровне второго этажа перед ступеньками возникла дверь. Недалеко, закрытой плотной стеной жалюзи, темнел провал панорамного окна. Поднявшийся за мной секретарь вежливо постучал. «Заходите», — раздался надтреснутый старческий голос. Я вошел первым и сразу наткнулся на двух атлетически сложенных громил в двубортных костюмах. «Мистер Елизаров, вы не будете против, если вас быстро проверят на предмет наличия оружия», — вежливо уточнил зашедший следом и прикрывший дверь Ирвин. «Вообще-то, в таких случаях, я всегда против», — сообщил, глядя на мгновенно напрягшихся здоровяков. «Мистер Елизаров, приношу вам свои извинения, но у нас такие порядки, пожалуйста, позвольте вас обыскать, гарантирую, вам не причинят никакого вреда», — настоял секретарь. «Ладно», — вздохнул я и поднял руки, — «обыскивайте». Стоящий чуть ближе здоровяк похлопал здоровенными ладонями по карманам, пояснице, спине, провел рукой по брючинам, коротко сообщил. «Чист, отлично», — раздался скрипучий старческий голос сзади. «Приятно видеть благоразумного человека. Мистер Елизаров, проходите, садитесь». Здоровяки расступились. За столиком возле окна с задернутыми жалюзи сидел седой, болезненно худой старик в больших роговых очках. Сквозь нежный пушок редкой седой шевелюры проглядывала блестящая плешь. «Меня, как вы уже догадались, зовут Бернард Барух, как и моего отца», — улыбнулся старик. Белоснежные, идеально ровные зубы на морщинистом лице с начавшими проступать пигментными пятнами смотрелись необычно, будто принадлежали молодому человеку. «Надеюсь, Мадлен, хоть в общих чертах рассказала о нашей семье», — прищурился Барух. Взгляд карих глаз олигарха, в отличие от располагающей улыбки, был холодным и настороженным. Я молча кивнул, устраиваясь на стуле напротив. «Замечательно», проскрипел дед. «Значит, мне не придется представляться. Сэкономим время. Что будете пить, мистер Елизаров? А что вы порекомендуете, мистер Барух?» Я окинул взглядом несколько бутылок в середине стола. «У вас стоят только самые дорогие и известные алкогольные напитки, недоступные большинству не только простых смертных, но и состоятельных бизнесменов. Херес де ла Фронтера и Шато Лафит, насколько знаю, производится с конца 17 века и занимают достойное место в винных подвалах богатых ценителей изысканного вина. Судя по отдельным корзиночкам и слою пыли на этих бутылках, и полотенцам рядом, они произведены примерно в это время. Сверху на бутылке «Шато Лафит» стоит дата 1787. Оно вполне могло побывать еще у Томаса Джефферсона. Говорят, отец-основатель и третий президент США обожал это вино. Во второй половине 19 века виноградники и производство «Шато Лафит» выкупили Ротшильды. Они до сих пор являются владельцами этого прекрасного напитка. Французское шампанское «Пипер Хэтсик» тоже было создано в это время и по праву считалось любимым напитком монархов. Наш последний царь Николай его обожал и регулярно заказывал. В отличие от современных версий, бутылочка 1907 года у вас на столе стоит огромные деньги. Не знаю, сколько, но явно десятки, если не сотни тысяч долларов. Бутылки на вашем столе гораздо дороже престижного лимузина или солидного особняка в хорошем районе. Ау, седые кустистые брови старика изумленно поднялись. Вы разбираетесь в вине? Как неожиданно. Вы полны сюрпризов, мистер Елизаров. Можно откровенно, мистер Барух, уточнил я. «Конечно», – кивнул Бернард. «Откровенность – основа доверительных отношений, на которых строится партнерство. Мир коммерции полон условностей и неписанных правил», – тонко улыбнулся я. «У нас есть такая поговорка. Встречают по одежке, а провожают по уму. На презентациях, приемах, праздниках заводится знакомство, заключаются серьезные сделки. Первого впечатления обычно хватает, чтобы составить мнение о человеке, согласиться рассмотреть либо сразу отклонить предложение выгодного контракта или серьезного проекта. Для работы в большом бизнесе надо знать тонкости этикета, разбираться в экономике, политике, спиртных напитках, поддержать разговор на любую тему и не выглядеть профаном. Браво, мистер Елизаров! Олигарх усмехнулся и трижды громко хлопнул в ладоши. «Вы не перестаете меня удивлять. Для человека, выросшего в тоталитарной стране с цензурой и отсутствием предпринимательства, демонстрируете удивительную эрудицию и понимание современных реалий. В апреле 85-го у нас сменился курс, а после январского съезда КПСС, через 2 года началась перестройка», — напомнил я. «Коммерческие предприятия растут как грибы. Литературы, газетных статей и другой информации по бизнесу много. Кто хочет учиться, получает знания, пытается повысить уровень, кто продает, образно говоря, трусы и не желает расти как предприниматель, в лучшем случае, так и останется торговцем нижнего белья, а в худшем, банально разорится, поскольку будет не способен даже на простейший анализ рынка. Согласен, посерьезнел Барух, вы все очень правильно сказали. Амбиции и знания – двигатель прогресса в любой сфере, в бизнесе, тоже. Видите, мистер Барух, начало положено, улыбнулся я. Согласие, как говорил герой одного советского сатирического романа, есть продукт непротивления сторон. Вы что-то хотели мне предложить? Пока только лично глянуть на интересного советского бизнесмена, одного из самых первых миллионеров в вашей стране, познакомиться и пообщаться, Бернард опять добродушно улыбнулся, но глаза по-прежнему остались холодными и настороженными. «О вас очень хорошо отзывался мой друг, Даниэль Роквальд. Все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Это меня заинтересовало. Только познакомиться и пообщаться», — удивился я. «И все, так вы выпьете что-нибудь», — резко сменил тему Барух. «Рекомендую Шато Лафит. Вы угадали. Оно действительно из подвалов Томаса Джефферсона. Я купил несколько бутылок на аукционе и могу сказать, лучшего ничего не пробовал. Потрясающий вкус с нотками черной смородины, восточных пряностей, ягод и табака. Попробуешь глоток, на душе становится тепло и хорошо. В мире осталось меньше 20 бутылок выпуска этого года. Давайте», — охотно согласился я. Олигарх глянул на одного из громил, указал взглядом на бутылку, тот бесшумно приблизился, протер тряпкой стекло, здоровенной лапищей взломал черный сургуч, вытащил штопором начавшую крошиться пробку и разлил бордовую жидкость по бокалам. Я отпил и невольно зажмурился от наслаждения, ощущая бархатно-пряный вкус вина, теплой волной разлившегося по телу. «Ну как?» – довольно улыбнулся, внимательно наблюдавший Бернард. «Знаете, очень даже хорошо», – я осторожно поставил бокал на стол. «Вкус необычный, я такого никогда не пробовал. Естественно», царственно кивнул Барух. «Вы вряд ли сможете когда-либо снова выпить Шато Лафит урожая 1787 года, как и любой другой напиток, стоящий на этом столе. И дело даже не в деньгах, бутылок осталось слишком мало и каждая, как вы правильно заметили, находится в винных коллекциях мультимиллионеров и миллиардеров». Я вежливо промолчал, ожидая продолжения. «Я увидел, что хотел и познакомился с вами», продолжил олигарх. «Наверное, очаровательная Мадлен уже беспокоится. Не будем заставлять девушку долго ждать. У меня тоже намечена очередная встреча». «И что это было?» С недоумением подумал я. «Барух захотел просто посмотреть на меня и пообщаться? В жизни этому не поверю». «Мистер Елизаров», — неожиданно окликнул Бернард, когда я уже был возле двери. «Если позволите, еще пару слов». «Да, конечно», — я повернулся и глянул в прищуренные насмешливые глаза деда. «Слушаю вас, мистер Барух, можно дать вам один совет?» «Естественно, можно». Старик преобразился. Вместо добродушного пожилого человека передо мной сидел матерый хищник. Морщины немного разгладились, на скулах набухли желваки, сжатые губы превратились в узенькую полоску. Глаза Бернарда сверкали яростным огнем, тяжелый взгляд сверлил мое лицо. «Большие деньги и власть, две стороны одной монеты», — сухо процедил он. Без власти невозможно заработать по-настоящему огромные суммы, и, наоборот, без финансов и нужных связей нельзя взойти на политический олимп. Если вы думаете спокойно делать бизнес и не лезть в политику, это возможно лишь до определенного момента. Чем больше вы зарабатываете, тем сильнее привлекаете внимание сильных мира сего. Рано или поздно вы станете перед проблемой защиты при умножении своего капитала. Без участия в политике, прямого или через доверенных лиц, это будет невозможно. Иначе государство залезет в ваш бизнес и полностью разорит. На этой развилке важно сделать верный выбор. Примкнуть к правильной стороне. Я, например, это сделал. Моя страна – лидер индустриального мира. Здесь рождаются самые передовые технологии, которые в будущем изменят жизнь людей. США – первая экономика планеты, достигающая четверти от общемировой, несмотря на аутсорсинг наших производств в другие страны с дешевой рабочей силой. Мы собираем у себя лучшие мозги планеты и всегда идем на несколько шагов впереди других стран. Нет силы, способной нам противостоять. «Вы меня вербуете?» – подчеркнуто вежливо спросил я. Смех Баруха был похож на хриплое карканье. Наконец олигарх остановился, вытер салфеткой выступившие на бескровных серых губах пузырьки слюны и снисходительно улыбнулся. «Ну что вы, мистер Елизаров, разве я похож на сотрудника ЦРУ? Уверяю, мне не нужны секреты, ни ваши, ни вашей страны. Этим занимаются абсолютно другие люди». Секунду подождал и продолжил. «Я даю вам пищу для размышлений. Вы же умный человек, Майк, вот и подумайте над моими словами. Возможно, я прилечу в Москву или вы снова в Штаты, и мы продолжим наш разговор. Или не продолжим, кто знает, как повернутся события. В любом случае, вам есть о чем подумать. Я больше не смею вас задерживать. Всего доброго». «И вам всего доброго, мистер Барух. Приятно было познакомиться», — с бесстрастным лицом вежливо ответил я. «Мне тоже, мистер Елизаров, мне тоже», — проскрипел старик. После банкета Мадлен дала короткую пресс-конференцию журналистам и телевизионщикам, ответила на вопросы, пообещала, что в скором времени дом моды Мадлен Ли удивит и порадует публику новыми эксклюзивными нарядами, поблагодарила коллектив, сумевший создать настоящие шедевры. «Правда, я перед показом договорился с девчонками сохранить все в тайне, чтобы презентовать в Союзе одежду как от американского бренда, а потом, когда она обретет широкую популярность, раскрыть личности создательниц дома моды. Но несколько общих снимков, на память, мы сделали, когда выходили, а охрана оттеснила посторонних. Девчонки и Мадлен были очень уставшими, но счастливыми. Сегодня Алена и Маша сделали первый шаг к будущим большим заработкам в мире моды и последующей известности в Америке. А мисс Роквелл светилась радостью и положительными впечатлениями от презентации своего нового предприятия. Я же мелькать на светских раутах, показах мод, козырять участием в создании Мадлен Ли не собирался, и после одного общего снимка, сделанного нашим новым штатным фотографом, тихонько отошел в сторону. Известность в этой сфере не привлекала, будущих дивидендов от прибыли было вполне достаточно. На следующий день после короткой летучки с директором и бухгалтерией, я двинулся в кабинет начальника СБ. Там уже стояла новая мебель. Когда зашел, Баркли сидел, откинувшись на широкую спинку кресла, и с удовольствием щупал пальцами кожаные подлокотники. «Рано утром завезли», — невозмутимо сообщил Гарри, увидев мой удивленный взгляд. «После обеда бухгалтерия проплатила, привезли и собрали». «Быстро», — хмыкнул я. «Я только вчера сказал Джиннингсу оплатить счет. Зачем терять время?» — удивился Баркли. «Раз договорились, надо делать». «Тоже правильно», — согласился я. «Можем свободно разговаривать?» «Конечно», — широко улыбнулся начальник СБ. «Вместе с мебельщиками еще один наш специалист приехал. Пока они разгружались в коридоре, аккуратно все проверил, прослушки нет. Кстати, если вы не против, буду его запускать сюда по вечерам раза 2-3 в неделю, пусть проводит проверку. Заодно и другие кабинеты просмотрим в вашем присутствии, чтобы не было проблем». «Как скажешь, Гарри, я тебе в этом полностью доверяю», — заверил я. «Кстати, на банкете еще пару событий произошло, считаю, ты должен об этом знать». «Это когда блондинистый бычок на вас кидался?» — уточнил начальник СБ. «Знаю, как раз хотел об этом спросить, мне ребята уже доложили. Они вмешиваться не стали, ситуация была контролируема, вы просили никаких скандалов и потасовок, только в самом крайнем случае». «Я этого не видел, осматривал служебные помещения, где девочки и модели размещались, и запасной пожарный выход на всякий случай. Не только, хмыкнул я, произошло еще кое-что интересное. Встреча с Барухом-младшим, посерьезнел Баркли. Откуда знаешь, удивился я, он вроде на весь зал это не объявлял. Как говорил великий Шерлок Холмс, элементарно Ватсон, ухмыльнулся начальник СБ, попросил Гектора и остальных ребят присматривать за вами, и сам поглядывал, отметил подошедшего незнакомого типа. А когда он повел вас наверх, отозвал вашу девушку и спросил, кто это и куда уводит мистера Елизарова. Она не моя девушка, машинально поправил я. Впрочем, это не важно. Ты о барухах какой-то информацией располагаешь? Располагаю, кивнул Гарри. В основном о его папаше. Очень хитрый и ушлый тип был. Мы его личность даже изучали, как пример выдающихся представителей крупного американского капитала. Сынок после смерти папаши особо не высовывался, хотя наши его видели на съезде демократической партии, замечали встречах с видными политиками и чиновниками. Но о чем именно он вел беседы, не в курсе, не было задачи узнать. Так вы расскажете мне, что произошло? Конечно, кивнул я, расскажу. Сначала я поведал разборки с женихом Элизабет Морган. Зачем вам это нужно? Мрачно буркнул Баркли. Такое впечатление, что у вас шило в одном месте. Или вы решили взять на себя миссию воспитания каждого встреченного хама? А вдруг это подстроенная провокация? Вас же хотят ликвидировать всеми возможными способами. Можно засадить кулаком в висок или опрокинуть со всего маха затылком о пол. Все, смерть в результате трагической случайности. Этот хлыщ может даже от тюремного срока отмазаться, или получить по минимуму за непреднамеренное убийство. У него в руках будет подписанный вами документ о спортивном поединке и отсутствии претензий за причиненные увечья. Такой же вопрос мне Мадлен задала, криво усмехнулся я, и я уже объяснил ей, почему решил проучить этого белобрысого придурка. Что касается провокаций, возможно, но очень маловероятно. Я расспросил мисс Роквелд, ее подружка встречается с Винсом Батлером уже 2 года. Он, действительно, предприниматель, занимался борьбой и боксом, и любит корчить из себя супермена. Я его сильно калечить не собираюсь, проучить немного хочу, вздуть, как следует, чтобы в следующий раз думал головой, а не задницей. А вас с Оливерой, прошу присмотреть за схваткой, чтобы не было никаких неожиданностей. Этот дурак может дружков притащить или еще что-то неожиданное отмочить. Ладно, я понял, скривился Гарри. Присмотрим. А что у вас с Барухом произошло? Пришлось рассказывать о разговоре с сыном американского олигарха, отвечать на уточняющие вопросы начальника СБ и вспоминать даже отдельные слова и мельчайшие подробности. Очень интересно, задумчиво протянул Баркли, когда я закончил. Очень. Примечание. Аутсорсинг. Передача некоторых функций или видов производства другой компании. Глава 24. Думаешь, он все-таки хотел меня завербовать? Поинтересовался я. Не в обычном смысле, отмахнулся Гарри. От вас никто требовать шпионской информации не будет, это глупость. Дело, думаю, в другом. В Союзе вы уже становитесь известным. Помощь Армении, знакомство с коммерсантами, участие в программе «Взгляд», публикации в журналах и газетах, все это работает на имидж и популярность. Есть связи с чиновниками и силовиками, вы, конечно, еще не король и ферзь, но уже далеко не пешка. А Бернарду нужны свои люди в СССР, обладающие ресурсами и возможностями. Подозреваю, у него имеются определенные планы на будущие расклады в Союзе. Политическая монополия КПСС уходит в прошлое, появляются другие партии, рвущиеся к власти. Скорее всего, он хочет раскрутить новый политический проект с далеко идущими целями, чтобы он играл на руку Америке, ну и параллельно заработать новые миллиарды. Во всяком случае, его последняя речь о власти и бизнесе прямо на это намекает. А во, удивился я, у меня сразу появилось несколько вопросов. Когда ты сумел столько обо мне узнать? Мы же только недавно начали работать вместе. Вы же помните, к какому ведомству мы относимся, и кто за нами стоит, иронично усмехнулся Баркли. Мне с самого начала дали команду сотрудничать с вами. Сперва я был в команде, обеспечивающей вашу безопасность. Перед любым заданием я всегда получаю полную информацию о будущих напарниках, объектах, разбираю и анализирую поставленные задачи, определяю уровень угрозы и возможные варианты развития событий. Поэтому тут нет ничего странного. Понял, кивнул я. Только есть один нюанс. На первой встрече Роквальд и Майерс поставили жесткое условие на ограничение политической деятельностью в Союзе. Заниматься ею я могу, но только на местном, ни на что не влияющем уровне. На Уолтера мне плевать, но намек Баруха противоречит договоренностям с Роквальдом. А вы пообщаетесь с ним, Гарри тонко улыбнулся. Судя по вашему разговору, Барух вышел на вас через Роквальда. Значит, он должен быть в курсе дела. Или знать о предложении Бернарда в общих чертах. Задайте Роквальду вопрос, как намеки Баруха сочетаются с его указанием не лезть в политику. Своим обращением убьете сразу двух зайцев. Подтвердите приверженность прошлым договоренностям и одновременно свою лояльность. Тоже об этом думал, я криво усмехнулся. Так и сделаю. Что по нашим делам? Морриса разговорили? Конечно, ухмыльнулся Гарри. Соловьем разливается. Очень помогли бумаги, которые вы передали. Мы уже знали, как вести допрос, о чем спрашивать. Много интересного о Майерсе и синдикате рассказал. Он, кстати, лично перед своим шефом отвечал за подготовку и проведение вашей ликвидации. Чтобы нанять палестинцев для нападения на офис, Моррис лично летал на частном бизнес-джете в Триполи, договаривался с людьми Абу Нидаля. Организатором акции выступил некий Хусейн Абдул, один из командиров революционного совета ФАТХ. Майерс через Морриса оплатил подготовку, обещал выплатить миллион, если акция пройдет удачно, и отгрузить партию оружия с большой скидкой. Люди, выдававшие себя за ФБР и пытавшиеся вас похитить, были из небольшой группы, которую Харальд держал при себе именно для таких акций вне синдиката. Покушение на грузовиках организовали отпетые подонки, работавшие в окружении мелких драгдилеров Бостона. После неудачи их отозвали. Майерс, через свои связи с картелем Кали, вышел на местных профи, работавших по заказам больших боссов. Они пытались ликвидировать вас в особняке Мадлен, но были уничтожены. Моррис собирался найти новых исполнителей, не успел, мы его взяли. Обратили внимание, что покушения на вас прекратились. 2-3 дня не показатель, заметил я. Не показатель, согласился Баркли. Но если раньше попытки вас похитить или убить шли сплошным потоком, сейчас затишье. Потому что куратор, готовящий акции, пропал, а новых исполнителей найти не сумели. Так что у нас появилось окно возможностей. Несколько дней относительно спокойной жизни, но расслабляться я бы все равно не советовал. Майерс, по своим причинам, нанимал людей на стороне, не использовал возможности синдиката. У организаторов есть правило не использовать своих профессионалов для личных разборок, но уровень специалистов там намного выше, чем задействованных наемников. Есть отличные профессиональные киллеры, бывшие спецы военные, идеально владеющие самыми видами оружия и умеющие проводить ликвидации. Пока выставить вас угрозой синдикату Майерс не может, но он, несомненно, подумает, как это сделать. Я это понимаю, криво усмехнулся я. Что посоветуете? Быть настороже. Завтра Оливер должен принести вам пару шпионских штучек для самообороны, но долго ими пользоваться не придется. Максимум, пара дней у вас есть, чтобы закрыть дела, пока Майерс будет искать Морриса, новых исполнителей, готовить следующую акцию. Затем надо срочно улетать в Союз. Возражения не принимаются. Почему это? Удивленно глянул я. Мы разработали план ликвидации Майерса. Когда его убьют, вас в Америке быть не должно, пояснил Гарри. При уничтожении фигуры такого масштаба, вонь и вой поднимаются до небес, начнут шевелиться все, продажные чиновники и силовики, убийцы синдиката, люди, вложившие огромные деньги и отмывавшие десятки миллионов на торговле наркотиками и оружием. Вся огромная структура придет в движение, поднятая лавина может стать неконтролируемой. Интересно, оживился я, и как вы задумали его ликвидировать? Сами говорили, там беспрецедентные меры безопасности, много охраны, подобраться непросто. Нашли способ, холодно улыбнулся Гарри. Можете сказать спасибо сеньору Оливере, он проделал большую работу. Дело в том, что описанный вами случай, когда Майерс мучил несовершеннолетнюю девушку в подвале, не единичный. Таких девочек было несколько. Когда ему надо было сбросить бушевавшее бешенство, охрана искала жертв на улицах Гарлема или Бронкса. Заезжали в Мотхэвен, Браунсвилл или Хантспойнт. Высматривали нищих несовершеннолетних шлюшек, преимущественно латиноамериканок, негритянок, иногда белых. Их обычно никто не ищет. Но однажды эти ребята серьезно просчитались. 15-летняя Мария Гонсалес поссорилась с папашей из-за парня и сбежала из дома. Отец, Луис, души в ней не чаял, называл «моя принцесса». Сразу как дочка удрала, кинулся на поиски. Он почти нашел Марию. Видел, как ее забрала большая черная машина. Номер Луис запомнил. Девчонку Майерс искалечил и убил. Отец, поняв, что ребенок не вернется, продал булочную, которой владел, и начал собственное расследование. У него на это ушло 1,5 года. Гонсалес вычислил, кому принадлежит тачка, и пошел по цепочке. Выследил 2 охранников Майерса, поймал их, выяснил, что произошло, и зарезал. Стрелял в Уолтера, неудачно. Луиса самого ранили, чудом смог уйти. Оклемался, уехал, жил по поддельным документам, ожидая, когда все успокоится и можно повторить покушение. Узнал, у него рак легкого и жить осталось недолго. Хочет умереть так, чтобы забрать с собой ублюдка, мучившего и убившего дочь. У Гектора большие связи в самых разных кругах, среди выходцев из Мексики, Бразилии, Венесуэлы, Колумбии и других стран. Когда он узнал эту историю, смог выйти на папашу Марии. А если конкретно, как планируете убирать Майерса? Извините, конкретику рассказывать сейчас не буду. Меньше знаете, лучше спите. Да и подробности вам пока не нужны. Просто доверьтесь нам. Как я понял, вы хотите сделать из несчастного отца, смертника. Я пристально глянул на невозмутимого Баркли. Если и так, это его выбор, холодно ответил Гарри. Вы не видели Гонсалеса сейчас, Михаил. Мужик после кучи операций и сеансов химиотерапии, похож на высохший труп. То, что он еще дышит и передвигает ноги, чудо. Луиса в этой жизни держит только одно, неистовое желание отомстить Майерсу за дочь. После смерти жены, для него Мария оставалась единственным родным человеком. Когда он узнал, что мы поможем помочь довести дело до конца, даже помолодел от счастья. Если подонка удастся уничтожить, Гонсалес, по собственному признанию, отправится в преисподнюю, счастливым. Все равно это как-то нехорошо пахнет. Я поморщился и задумчиво почесал затылок. А другого варианта нет, к сожалению, нет, вздохнул Баркли. Этот, самый реальный. Его плотно прикрывают, охрана, действительно, профессиональная. Но задействовать столько ресурсов, как государство не способно, всегда остаются дыры в системе безопасности. Мы одну нашли и используем. Ладно, действуйте, разрешил я. Сейчас скажу Анне, чтобы решила вопрос с билетами. Секретарь обнаружилась в конференц-зале вместе с сияющими от счастья девчонками и улыбающейся Мадлен. Майк, после презентации мы собрали около 100 заявок на новые платья и эксклюзивные женские костюмы, сообщила Мадлен. И это только начало. Заказы потоком идут. Отлично, ухмыльнулся я. Но через 2 дня мы улетаем в Союз. Шить их придется в Москве. Майк, пусть девочки останутся. Мадлен умоляюще сложила ладошки. Они мне нужны сейчас. Мы в эту презентацию столько вложили. Мерки надо снять, сделать зарисовки моделей, закупить оборудование для производства в США. Еще наладить выпуск тех вещей, которые демонстрировали и не только. Они умницы, талантливые, разбираются в дизайне, тканях, пошиве. Я без них пропаду. Обещаю, ничего с девочками не случится. Я их у себя поселю, буду все время рядом. И Джон присмотрит. На крайний случай, если тебе станет спокойнее, охрану наймем. Я задумался. В принципе, конфликт с Майерсом у меня. Если Уолтера шлепнут, вопросы могут появиться только ко мне. С Мадлен рядом, девчонкам ничего не грозило. Маша, Алена, что у вас с визами? Сколько еще можете пробыть в США? 2 недели, сразу отозвалась дизайнер. Потом надо продлять. Сами хотите остаться в Нью-Йорке? Очень хотим, призналась Алена. Маша покраснела и кивнула. «Тогда так, Мадлен, наймешь пару телохранителей из VIP Security Group. Пусть сопровождают тебя и девочек повсюду. Ну и Джон, чтобы был рядом. Если согласна, пусть остаются. Спасибо, Майки, мисс Роквелл повисла у меня на шее, страстно поцеловала в губы. Девушки смущенно заулыбались и отвернулись. «Да ни за что», — фыркнул я. «Сам не против, чтобы они остались. Это же для дела нужно. Ладно, работайте, не буду вам мешать». В кабинете достал визитку и набрал указанный номер. После 2 гудков, трубку сняли. «Слушаю вас», — проворковал приятный девичий голосок. «Вас беспокоит Майк Елизаров», — представился я. «Могу ли я поговорить с мистером Батлером? Он сейчас проводит совещание», — гораздо прохладнее ответила девушка. «Меня предупреждали, что вы перезвоните во второй половине дня. Во второй половине дня я буду занят». Перезвонил, когда есть свободное время. Жду его в центре единоборств и бокса «Самурай». Я уже арендовал зал для индивидуальных тренировок. В 12 часов я буду там. Пусть возьмет с собой боксерские перчатки, 10-унцовки и форму, этого будет достаточно. Может прихватить пару дружков, если боится. Хорошо, льда в девичьем голосе значительно прибавилось. Я ему передам. Отлично. Всего доброго. В зал для индивидуальных тренировок я пришел заранее. На входе в центр разместился Орловский с Тедом. Оливер занимался в общем зале. В майке боливиец выглядел впечатляюще. Гигантскими объемами мускулатуры, присущей культуристам, он похвастаться не мог, но худое жилистое тело выглядело как пособие анатомического атласа. Каждая мышца, вплоть до самых мельчайших, смотрелась выпукло и рельефно, а тугие канаты вен толстыми жгутами перетягивали грудь, бицепсы и икры, растекаясь сеточкой по всему телу. Оливер подтягивался, тягал гантели, посматривая на приоткрытую дверь зала для индивидуальных тренировок. Оказавшись в помещении, я прошел в небольшой зальчик-раздевалку, придвинул к себе спортивную сумку с купленной вчера экипировкой, переоделся, намотал на кисти бинты, натянул боксерские перчатки, взял с собою полотенце, коробочку с капе и вышел в зал. Увидел Оливеру в зале и крикнул: «Гектор, подойди». Боливиец послушно зашел в зал. Я протянул ему ладони в перчатках: «Завяжи». Оливер молча затянул и завязал шнурки на перчатках. Я поблагодарил: «Спасибо». Гектор невозмутимо кивнул, развернулся и вышел в общий зал. 10 минут заняла разминка. Попрыгал, помахал руками, порастягивался. Затем подошел к мешку. Начал с джиба, легко пробивая в область головы, затем включил комбинации: левый, прямой, правый, уклон, боковой, отскок, рывок вперед, 4 прямых. 100-килограммовый панчбэк звенел цепью и глухо стонал под ударами. Резко, нырком ушел вправо, развернулся и от души, выпрямляясь, всадил мощный левый хук в кожаную поверхность. Звук удара прозвучал как выстрел, мешок подпрыгнул, лязгнув цепью, и мелко затрясся. Почувствовал присутствие за своей спиной, обернулся. «Вот видишь, я тебе говорила», — шипела Бетти, пихая локтем сконфуженного жениха. Сзади стояла сверкающая как ограненный бриллиант, довольная Мадлен. «Привет, Элизабет», — широко улыбнулся я. «Что вы здесь делаете, девочки?» «Это наше мужское дело с Винсом. Мы сами между собой разберемся по-мужски, без свидетелей. Винс хочет тебе кое-что сказать», — Элизабет опять тихонько пихнула локтем покрасневшего батлера. «Извини», — промямлил он, глянув из-под лобья. «Я был неправ, признаю. Инцидент можно считать исчерпанным», — поинтересовалась Бетти. «И обойтись без выяснения отношений, только ради вас, Бетти», — улыбнулся я еще шире. «Извинения принимаю, у меня больше нет претензий к Винсу Батлеру. Тогда мы пойдем», — поинтересовалась мисс Морган, бочком подталкивая опустившего голову жениха к выходу. «Всего доброго, мисс Морган», — вежливо попрощался я. «До свидания», — кивнула Элизабет. «Мадлен, я тебе насчет платья завтра перезвоню». Парочка исчезла за дверью. Я выждал пару минут, пока они покинут клуб, повернулся к мисс Роквелт и вопросительно поднял брови. «Что это было?» «Ничего особенного», — иронично усмехнулась Мадлен. «Просто моя подружка умная девочка и очень любит своего жениха. Ей с самого начала показалась странной твоя уверенность в благополучном исходе поединка с таким здоровяком, как Винс. Она захотела узнать о тебе больше. Полетела к своему деду, попросила навести справки. Тот обоснованно решил, что его близкий друг Даниэль Роквелд должен владеть информацией об ухажере внучки. Позвонил моему деду. Вдвоем примчались в поместье, дед им показал одну любопытную видеокассету, снятую подручными Морриса. «Когда ты первый раз познакомился с дедом, служба безопасности проводила твою проверку и организовала тебе подставу в боксерском зале, чтобы посмотреть, как действуешь в таких ситуациях. Помнишь?» «Помню», — усмехнулся я. «Тогда первым дрался мой друг против Томми Моррисона, вторым я, с Джеймсом Дугласом. А если бы они нас покалечили, не должны были». Моррис говорил, «изначально они должны были работать аккуратно», — задумчиво ответила Мадлен. «Задать вам трепку, но ничего не ломать и не отправлять в нокаут. Потом, видимо, раззадорились и начали драться в полную силу. Не знаю, что говорил Моррис», — с нескрываемой иронией хмыкнул я. «Но дрались они с самого начала в полную силу. Сперва, конечно, поиграли с нами немного, а потом начали рубить перчатками, только воздух свистел и головы тряслись. Мы с Олегом тогда хорошо получили, и чудом не улетели в нокаут. Потом несколько дней от поединков отходили. Это уже в прошлом, отмахнулась мисс Роквальд. Вернемся к Бетти. Когда она увидела, как ты нокаутировал здоровенного негра, и узнала, что это один из лучших боксеров-профессионалов в мире, чуть в обморок не упала. Представила, что ты сделаешь с ее любимым Винсом, и перепугалась не на шутку. Помчалась к нему, устроила скандал, заставила отказаться от поединка и принести тебе извинения. Впрочем, думаю, когда он узнал, кого ты отправил в нокаут, то особенно не сопротивлялся. Я-то знаю, несмотря на массивные габариты, он трусоват и выпендривается только тогда, когда думает, что противник гораздо слабее. Уверена, Батлер сейчас горячо возносит хвалу Богу, что уберег его от серьезных побоев. Слушай, а можно попросить у твоего деда кассету? Загорелся я. Была бы хорошая память об этих поединках. И другу отличный сюрприз сделаю, будет смотреть и гордиться, что самого Моррисона выстегнул. Ты меня плохо знаешь, Майк, ослепительно улыбнулась Мадлен. А я тебя, наоборот, хорошо. Кассета уже у меня в сумочке. Да, сразу предупреждаю, я сделала себе копию, будет в моей личной коллекции, чтобы хвастаться перед подружками. Мисс Роквальд расстегнула висевшую на плече сумочку, вытащила и протянула видеокассету. Держи. Примечание. Модхэвен, Браунсвилл, Хантспойнт, неблагополучные районы Нью-Йорка с высоким уровнем криминала. Глава 25. Спасибо, поблагодарил я. Все, ты на сегодня закончил? Поинтересовалась девушка. Спускаемся в офис, зал арендован на 2 часа, пожал плечами я. Потренируюсь, раз уже переоделся, и представилась такая возможность. Окей, кивнула Мадлен. Ты все-таки молодец, что не стал бить этого выпендрежника. Дед будет доволен. Думаю, мне не оставили никаких шансов, криво усмехнулся я. Ты же не зря пришла вместе с подружкой, верно? Контролировала ситуацию, чтобы не было драки. Какой ты умный, Майки, игриво подразнила мисс Роквальд. Сразу разгадываешь наши коварные замыслы. С таким потрясающим интеллектом надо совершать выдающиеся открытия, становиться знаменитым ученым, прокладывать человечеству путь к новым знаниям, а не морщить лоб, чтобы заработать миллион другой грязных зеленых бумажек. Не подкалывай, Мадлен, я чуть поморщился. Ты же знаешь, в эту игру можно играть вдвоем, и я это прекрасно умею. Нет настроения пикироваться. Дед, действительно, попросил присмотреть за вами, ему лишние скандалы и проблемы с Морганами не нужны, посерьезнела девушка. А вчера вечером перезвонила Бетти, попросила присутствовать, чтобы ситуация не обострилась. Разумеется, я не могла отказать своей подруге. Я так и думал, кивнул я. Майк, давай сегодня после работы встретимся, проведем время вместе. Посидим в каком-нибудь ресторане, а потом отдохнем. У меня есть один сюрприз для тебя. Даже не придется из плазы выходить. И что же это за сюрприз? Вечером увидишь, подмигнула Мадлен. Заинтриговала, усмехнулся я. Хорошо, только по ресторанам лучше не раскатывать. Ты же знаешь, на меня ведется охота. Как скажешь, охотно согласилась девушка. Тогда сразу после офиса поедем в плазу. Мне потребуется время, чтобы переодеться и принять душ, предупредил я. Не проблема, сверкнула белоснежными ровными зубками мисс Роквальд. Мне есть чем заняться в плазе. Значит, договорились? Договорились, кивнул я. Но мне предварительно надо еще заехать к твоему деду. Нужно посоветоваться с ним по одному вопросу. Хочешь обсудить разговор с Барухом? Проницательно глянула Мадлен. Угадала, я улыбнулся одними губами. Хочу. Тогда никаких вопросов, я к 8-9 вечера подъеду в плазу. Договорились. Ладно, я побежала к девочкам, нам сегодня нужно еще многое сделать, мисс Роквальд помахала ладошкой и покинула зал. Я остался в одиночестве, задумчиво обозревая пространство. Несколько боксерских мешков и груш на стенную подушку для отработки ударов, татами и ринг. Опять дубасить набитые опилками и ватой поверхности не хотелось, появилось желание, раз удалось выбраться в зал, провести спарринг, сбросить адреналин и накопившееся напряжение. «Гектор, можешь подойти?» Оливера появился моментально. Только дверь чуть шелохнулась, и он уже стоит передо мной. «Ты боксом или другими единоборствами занимался?» уточнил я. Немного усмехнулся он. «А что?» «Ищу спарринг-партнера. У меня нет перчаток и капы», спокойно напомнил боливиец. «Это вообще не проблема», отмахнулся я. «Подойдем к ресепшену, организуем. У них всегда есть запасные перчатки. С капами будет посложнее». Боксировать обязательно. Гектор оставался таким же бесстрастным, только в глазах на мгновение сверкнули азартные искорки. Я бы предпочел смешанный стиль. Кикбоксинг плюс борьба. Перчатки можем использовать каратэшные, чтобы брать захваты, если они, конечно, есть. А во, хмыкнул я, с интересом обозревая сухую жилистую фигуру боливийца. Чем занимался? Бразильским джиу-джитсу у Хилиа Грейси, криво усмехнулся боливиец. Кикбоксингом и кекушином несколько лет, даже в подпольных боях в Бразилии успел поучаствовать. Ничего себе, удивился я, так ты самурай без страха и упрека, вся жизнь в единоборствах. Зачем тебе это надо, интересно? Я родился и рос в гетто во время президентства Суэса, а потом во время военной хунты, бесстрастно пояснил Оливера. Видел, как деньги превращались в бумажки, а напоминающие ходячих скелетов люди копались в помойках, яростно дрались с крысами за объедки и умирали от голода в лужах собственной мочи. Мои родители были членами Патрида Абрера революционера. Их убили в 61-м карателе Артунья. Когда Че прибыл в Боливию, я стал одним из самых младших бойцов в отряде. Тогда мы проиграли. Я был 14-летним пацаном и не мог помочь команданте, когда его вели убивать. Меня терзал страх, парализовала боязнь смерти. Тогда я поклялся тренировать дух и тело, стать лучшим, всегда быть готовым к бою и никогда не подводить своих товарищей. Много лет учился калечить и убивать людей разными способами, стрелять, бить по уязвимым точкам, ломать конечности. В Бразилии и Штатах занимался единоборствами, учился у хороших мастеров. Спорт далек от реального боя, но он учит терпеть боль, дарит боевые навыки, развивает чувство дистанции, умение контролировать эмоции и держать удар. Интересно, хмыкнул я, удивленный пламенным спичем обычно немногословного латиноамериканца. Вопрос можно? Конечно, кивнул Гектор. Спрашивайте. Зачем ты вместе со Штази работаешь на меня? Явно ведь не из-за денег. Не из-за денег, подтвердил Оливера. Немецкие товарищи стали единственными, кто протянул мне руку помощи, когда я остался один. Ваши комитетчики мне не понравились, они давно продали марксистские идеалы. Вы даете нам шанс продолжить борьбу против тех, кого я ненавижу, вонючих, зажравшихся гринго, заработавших капиталы на крови других. Но главное, у нас появится шанс жить отдельно, своей коммуной в Африке или Азии вдали от этого мира жадных дельцов и империалистических людоедов. Меня тоже можно назвать капиталистом, иронично усмехнулся я. Тебя это не смущает? Вы другой и боритесь против американцев, убежденно ответил Оливера. Немецкие товарищи мне все объяснили. Враг моего врага, мой друг. И, честно говоря, юношеский запал у меня остался позади. Я давно понял, этот мир не переделать. Но бороться все равно надо, тогда появится шанс, что в будущем станет лучше. Вот что ему сказать, задумался я. Фанатик – это одновременно хорошо и плохо. Он не предаст, будет зубами грызть решетку, терпеть пытки, но молчать. Но если перемкнет и покажется, что я не тот, за которого за себя выдаю, убьет деловито, без эмоций, с полным осознанием своей правоты. Будем надеяться, что зи знают, что делают. Обманывать их я не собираюсь. С землей решим, пусть в своем поселке извращаются, как могут, хоть партсобрание проводит, клянут мировой империализм, помогают бедным и угнетенным. В принципе, хотят так жить, ничего плохого в этом не вижу. Но думаю, этим заниматься никто не будет. Людям просто нужны две вещи. Обезопасить себя от преследования и заниматься делом своей жизни, уже на другом уровне. Будем спарринговаться, бесстрастно уточнил Оливера, прервав мои раздумья. Конечно, кивнул я, травмирующих приемов не используем. Спортивный поединок, и пусть победит лучший. Боливиец еле заметно усмехнулся и кивнул. Каратэшные перчатки без лишних вопросов нам выдали на ресепшене. Как оказалось, они входят в сумму аренды зала для индивидуальных тренировок. А вот капы для Гектора не оказалось. Впрочем, я и своей решил не пользоваться. Договорились, что спарринговаться будем не в полную силу, не бьем на вырубание, а только чтобы остановить атаку противника. Зашли на татами, Гектор чуть присел, поднял руки, вопросительно глянул. Я встал в боксерскую стойку, усмехнулся. «Начинай!» И был в следующее мгновение брошен на ковер. Оливера резко рванулся вперед и вниз, уходя в ноги, я даже рукой махнуть не успел. Захватил под коленями, рванул, одновременно ударив плечом в живот. Меня снесло как кеглю, тушка с размаху грохнулась на татами. Стук от глухого удара раскатистым эхом разлетелся по залу. Гектор навис сверху, захватил запястье, рывком, с нажатием на локтевой сустав, заставил перевернуться на живот. Как спрут оплел руку предплечьями и ногами, беря на излом, чуть надавил. Локоть пронзила нарастающая боль, я быстро стукнул ладонью по ковру, признавая свое поражение. «Неплохо», — признал, встав на ноги и разминая пострадавший сустав. «Продолжим», — Гектор кивнул и сразу же атаковал снова. На этот раз он прилип ко мне, захватил шею и руку. Повис, заставив напрячься, и аккуратно подсек зацепом пятки изнутри. Перекрутился, захватывая шею и запястье, зажимая бедрами руку, сделал движение тазом, снова заломило в локте, пришлось опять сдаваться. На этот раз я встал в стойку молча, хмурый и сосредоточенный, и опять ничего не смог сделать, слишком быстро двигался боливиец. Джеб лишь скользнул по смуглой скуле, не причиняя вреда, я был подхвачен за ногу, опрокинут на ковер и взят на удушающий. «Продолжим или хватит уже?» – невозмутимо поинтересовался боливиец. Сам Гектор остался равнодушным, но я успел заметить на мгновение мелькнувшую довольную усмешку. «Черт возьми, он меня валяет как ребенка». Внутри волной поднималась спортивная злость вперемешку с азартом и желанием реванша. Говорят, у борцов перед атакой на секунду меняется направление взгляда. Надо внимательно контролировать и ловить любую попытку клинча и броска. Упираться, пробивать навстречу, выламываться из захватов. Работать с ним боксом с подключением классических ударов ног не получится. Такие ударники корм для хорошего борца, легко теряют равновесие и попадаются на захват. Тут нужна особая тактика. Придется вспомнить парочку приемчиков из прошлой жизни. «Давай попробуем еще пару раз», — попросил я. «Только теперь буду использовать не только кулаки». «Окей», — пожал плечами Оливера. И опять без предупреждения рванулся вперед. На этот раз я не успел поймать начало движения, но заметил скользнувший вниз взгляд, по наитию инстинктивно выбросил колено, ощутил, как оно влетело в лицо Гектора. Оливер отшатнулся, качнулся, тряхнул головой, восстанавливаясь. Из уголка губы боливийца потекла жирная капля крови. «Может, хватит?» – язвительно скопировал интонации Оливеры. «Если не против, давайте продолжим». Гектор вытер кровь предплечьем, посмотрел на разводы, в глазах на секунду мелькнуло хищное выражение. «Давай», – согласился я, снова принимая стойку. На этот раз Оливер не бросился. Пробил левой, добавил лоу-кик по бедру, опять кинул джеб, сразу атаковал хай-киком, и только после этого молниеносно вошел в клинч. Я надавил локтем на горло, отодвигая голову, пробил локтем в челюсть, сразу добавил стопой по голени, резким рывком вырвался из ослабевшего захвата, отпрыгнув назад. «Грамотно», — признал Гектор, тряхнув головой. «Стараюсь», — улыбнулся я. Оливера пощупал челюсть, наклонился, потер голень, глянул искоса, и опять стремительно пошел в атаку. Пробил двоечку, влепил стопой по бедру, так что повело в сторону, поймал на захват и перебросил через себя. В последнее мгновение, я, вспомнив уроки самообороны из прошлой жизни, поймал на излом запястье и рывком, заставил боливийца кувыркнуться следом. Он перелетел через меня, мягко приземлился, вскочил. К тому времени я тоже поднимался на ноги. Гектор напрыгнул, ухватил за шею, я головой надавил на переносицу и подбородок, резко дернулся и отскочил в сторону. Двинувшийся следом Гектор пропустил несильный правый прямой и отступил. «Пожалуй, хватит», — выдохнул я. Грудь ходила ходуном, загоняя воздух в легкие. Отсутствие тренировок давало о себе знать просевшей выносливостью. «Окей», — кивнул Гектор. Несколько секунд мы молчали, восстанавливая дыхание. Затем боливиец повернулся, собираясь выходить, но я остановил его вопросом. «Стреляешь ты так же хорошо, как и дерешься, намного лучше», — усмехнулся Оливера. «Практически из любых видов оружия. Браунинг, Вальтер, Глок, различные виды револьверов, популярные виды снайперские винтовки, автоматы. Специально готовился много лет. Иногда надо немного пристреляться, чтобы ощутить особенности оружия, но в целом никаких проблем. Сможешь обучать моих ребят из службы безопасности, раз ты такой супермен», — предложил я. «Не думаю, что получится хорошо», — дипломатично отказался Оливера. «Я, практик, умею решать проблемы, находить людей, вычисляю киллеров, могу ювелирно провести ликвидацию, раздобыть информацию. Пауль говорит, у меня отличное чутье и хорошая интуиция, но преподавать не уверен». «Как хочешь», — я разочарованно вздохнул. «Ладно, можешь идти». «Роквалда в поместье не было», — взял трубку Оливер. бархатным баритоном проинформировал. Старик улетел в Вашингтон на очередную тусовку демократов. Пришлось из офиса вечером возвращаться в Плазу. С Мадлен мы расстались в холле отеля. Девушка улыбнулась, загадочно пообещала позвонить в номер через полчаса и удалилась. Я неторопливо переоделся, скинул куртку, избавился от порядком надоевшего за день костюма и пошел в душ. Потом для поднятия настроения выпил прохладного испанского вина и пошел переодеваться. Выбрал приятно холодящую кожу шелковую ярко-синюю сорочку Джорджо Армани и серые, с остальным отливом брюки от братьев Брукс. Приготовил легкие и удобные мокасины Бали, купленные в прошлую поездку. Только успел прыснуть на воротник и шею туалетной водой, как призывно заверещал телефон. «Слушаю», — буркнул в трубку. «Ты уже готов?» В голосе девушки слышались игривые нотки. «Конечно. Тогда спускайся в холл, покажу тебе свой сюрприз. Буду через 3 минуты», – деловито сообщил я и повесил трубку. Мадлен ждала меня в кресле недалеко от стойки ресепшена. Девушка скрестила длинные ножки в черных чулках, подчеркивая свои безупречные формы. Юбка плотно обтягивала стройные бедра и заканчивалась на ладонь выше коленок, а первые 2 пуговички на жемчужной блузке были провокационно расстегнуты, обнажая тонкую белую шейку и чуть приоткрывая зону декольте. Увидела меня и на лице расцвела довольная улыбка. Я галантно подал руку, помогая мисс Роквальд выбраться из глубокого кресла. «Куда пойдем смотреть твой сюрприз?» – улыбнулся я. Мадлен взяла меня под руку, подвела к выстроившимся в ряд лифтам, завела на лестницу, открыла ключом неприметную дверь слева. За ней оказалось небольшое помещение с отдельным лифтом. Девушка зашла, нажала на кнопку. Лифт открылся. Мисс Роквальд жестом пригласила меня войти. Я шагнул вовнутрь, захлопнув дверь. Зашел в лифт с любопытством, осматривая сияющую хромом стальную поверхность с поручнями, огромными зеркалами, столиком со стульями и телефоном. Поинтересовался, и что это такое? Мадлен полезла в сумочку, достала маленький ключ, вставила в скважину, повернула. Кабина начала подниматься вверх. «Отдельный лифт, ведущий в пентхаус на 18-м этаже», — довольно сообщила девушка. «Интересно, когда двери открылись, я зашел вперед и сразу восхищенно присвистнул. Темный лакированный паркет зала прекрасно гармонировал с огражденным решеткой и стеклом внушительным фигурным камином в стиле рококо. Рядом с камином стоял диван с креслами и круглым столиком на резных ножках. Тяжелые атласные шторы бордового цвета, убранные и подвязаны шнурами, открывая прекрасный вид на вечерний центральный парк и окружающее пространство. Шкафы под старину, занимавшие часть стен, были заполнены внушительными антикварными томами, украшенными золотистой вязью. «Очень красиво», — признал я. «Книги настоящие?» «Нет», — усмехнулась Мадлен. «Бутафория, чтобы создать соответствующую атмосферу и пустить пыль в глаза гостям. Но это еще не все». Девушка сделала паузу и кивнула на лестницу, ведущую наверх. «Пошли, давай», — согласился я. Поднявшись следом за девушкой, я замер. Большое панорамное окно плавно переходило в наполовину стеклянный потолок, создавая впечатление, будто я вдруг оказался среди загадочно мерцающих звезд и бледного диска луны. Разбросанные по комнате круглые лампочки только усиливали это впечатление, озаряя неярким светом стол между 2 диванчиками, с расставленными на нем напитками и закусками. «Нравится?» — поинтересовалась, внимательно наблюдавшая за выражением моего лица, мисс Роквальд. «Очень», — признался я. «Здесь каждый зал и комната, за исключением ванных, по прихоти владельца сделаны по-своему. Внизу мы побывали в парадной, там организовываются приемы и переговоры, а здесь небольшое уютное пространство для 2, — пояснила девушка. «Другие комнаты, я тебе их позже покажу, тоже очень необычны. Я бы выдержала все в одном стиле, но владелец – эксцентричный парень». Мисс Роквальд подхватила уже открытую бутылку вина, наполнила бокалы, протянула один мне. «Пойдем на веранду, может, не стоит? Там, наверное, холодно», – предположил я, принимая фужер. Веранда крытая, утепленная, с тропическим садом. «Там поддерживается специальный микроклимат», – пояснила Мадлен. «Тогда пошли». Мадлен прошла налево, открыла арочную дверь, я двинулся следом. На фоне темного неба девушка обернулась, облокотилась на стальные поручни. Лицо мисс Роквальд стало жестким, глаза колючими. «Скажи, Майк, чего ты добиваешься?» Холодно бросила она. Примечание. Хелио Грейси, основатель, со своими братьями, бразильского джиу-джитсу и клана Грейсию побеждал профессиональных борцов и боксеров. В Бразилии считается легендарным мастером боевых искусств, живой иконой стиля. Эрнан Силиссуаса, боливийский политик, трижды занимал пост президента страны в 1952, 1956, 1960 и 1982-1985 годах. Его правление характеризовалось кризисами, переворотами и высокой инфляцией. Партида Обрера Революционария, революционная рабочая партия, Боливия, левая троцкистская организация, пользовалась массовой поддержкой рабочих. Рене Барриентас Ортуньо, кадровый офицер, диктатор, пришел к власти в результате военного переворота, являлся президентом Боливии в 1964-1969 годах, глава военной хунты. При его правлении солдаты и офицеры открыли огонь по шахтерам и убили около трех десятков мужчин и женщин. Событие получило название «Резня в ночь Святого Хуана», подавил восстание Че Гевары, погиб в 1969 году во время крушения вертолета, по другим данным он был сбит.